и приветствовал нас. «Совершенно верно», — согласился Джерри как-то рассеянно. «Однако я никак не могу понять, зачем нужно человеку ходить на руках, если у него здоровые ноги?» Светоч познания швырнул сигарету и сердито посмотрел на Джерри. Затем, отвернувшись, он пошел прочь, повторяя про себя: «Невежда. Не понимает, что значит делать деньги». Джерри чувствовал себя ничтожно маленьким, когда, наконец, остановился у двери, на которой красовалась шикарная дощечка: «Доктор Исаак Риверс, хиропрактик». Глава третья, в которой Джерри Финн знакомится с хиропрактикой и произносит знаменательную речь. Через два дня, когда доктор Риверс и гражданин вселенной Джерри Финн завтракали в своей уютной кухне, почтенный хиропрактик сказал: «До сих пор все шло хорошо, но теперь необходимо взяться за расширение бизнеса. У меня имеется лишь полсотни постоянных пациентов, да и те начинают просачиваться сквозь пальцы один за другим. По-доброму десятку из них уже скучает могила, а остальные, по-видимому, выздоравливают». Джерри ничего не ответил, ожидая продолжения. И мистер Риверс продолжал: «Если мы получим сотню новых больных, это будет означать увеличение доходов на $200 в неделю. Я полагаю, что тебе следует сегодня же вечером начать заниматься своим основным делом. Что ты об этом думаешь?» «Каким делом?» «Добыванием больных». Кусок пищи застрял у Джерри во рту, словно горошина в ботинке, не находя никакого выхода. Волна пессимизма унесла вдруг и аппетит, и радость жизни. Казалось, будто и ботинки жмут, и ворот тесен. У других людей хотя бы находится смелость признаться в своей робости. Но Джерри молчал. Однако мистер Риверс был убежденным оптимистом, оптимистом до мозга костей. Плотно набив рот салатом, он стал развивать свои аргументы. $200 дополнительной выручки в неделю — приличная сумма. И, как мы уже раньше договорились, ты получаешь доллар за каждого нового больного. Сегодня мы устроим рекламный митинг на углу Лейк-авеню и Хаггер-сквера. Ты выступишь с речью». «Я?» «Именно». «На какую тему?» «О хиропрактике, разумеется. Или, собственно говоря, обо мне». «Но ведь я еще вовсе не знаю твоего дела». «Тем лучше. Чем меньше ораторы знают о своем предмете, тем охотнее их слушают». Мистер Риверс аккуратно вытер губы салфеткой и провел рукой по своим напомаженным волосам. Выпив кружку пива и ощутив себя наполненным до краев, он закурил сигарету и, пыхтя, встал из-за стола. «Итак, сегодня в 7 вечера», — сказал он решительно. Мистер Риверс, похлопывая себя по животу, направился в свою комнату, а его новоиспеченный ассистент с мрачным видом пошел на кухню. Запихнув грязную посуду в моечную машину, он достал из холодильника бутылку виски и налил себе рюмку для укрепления духа. В это время раздался звонок. «Открой же!» — закричал мистер Риверс из своей комнаты. Джерри, быстро опорожнив еще одну рюмку, поспешил в переднюю. «Пришел больной», — доложил он через минуту. «Проведи его в кабинет», — ответил хиропрактик и стал, зевая, натягивать белый докторский халат. Больной явился на прием к доктору Риверсу впервые. Джерри смотрел на тщедушного старичка, в красноватых глазках которого поблескивал лучик тоскливого страха. «Снимите рубашку», — велел хиропрактик новичку, а затем обратился к Джерри. «Заполняй историю болезни». Джерри внес в карточку личные данные больного,